Глава 33. Когда Порош-Бабу, возвратившись домой, неожиданно нашел там Лолиту, он сразу понял, что его взбалмошная дочь выкинула что-то из ряда вон выходящее. В ответ на его вопросительный взгляд Лолита заявила: «Я вернулась, отец. Я не могла там больше оставаться». На вопрос о том, что же все-таки произошло, Лолита ответила: «Судья посадил в тюрьму Гоур-Махона-Бабу». Сначала Порош никак не мог понять, каким образом Гора оказался замешанным в эту историю, но, узнав от Лолиты обо всем случившемся, он глубоко задумался и долгое время сидел молча. Первая мысль его была о матери Горы. Он размышлял над тем, что если бы судья взял на себя труд подумать, как много невинных людей страдает за осужденного, может быть, тогда осудить человека для него стало бы не таким легким делом. А ведь для судьи было проще простого посадить Гору в тюрьму. Он мог обвинить его в самом обыкновенном воровстве. Такая бессердечность являлась результатом пренебрежительного отношения к справедливости, которое судья видел вокруг и к которому давно привык. «Что может быть страшнее тирании, — думал Порош, — и какие угрожающие размеры она приняла при дружной поддержке общества и государства?» Все это отчетливо встало в его сознании, пока он слушал историю ареста Горы. Видя, что отец задумчиво молчит, Лолита осмелела: «Ведь правда же, это ужасно, отец. Мы не знаем, насколько виноват Гора», — с обычным спокойствием ответил Порош-Бабу. «Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что если даже под влиянием своих убеждений он и совершил проступок, недопустимый с точки зрения представителей закона, то уж по одному характеру своему он не способен на то, что по-английски называется преступлением. Но что поделаешь, дитя мое, чувство справедливости в наше время еще не поднялось на должную высоту. До сих пор еще за самый обыкновенный проступок порой наказывает так же, как за тяжкое преступление, и оба виновных в одной и той же тюрьме отбывают одно и то же наказание. И нельзя обвинять кого-то одного за то, что так получается. Это общий, всечеловеческий грех». Неожиданно прервав мысль на полусловие, Порош-Бабу спросил Лолиту: «С кем же ты приехала?» Девушка выпрямилась и развязнее, чем обычно, ответила: «С Биноем-Бабу». Но за всей ее развязностью чувствовалась крайняя беспомощность. Не так-то легко было ей спокойно и просто сказать, что она приехала с Биноем-Бабу. Она смутилась, и краска стыда залила ей лицо к еще большему ее смущению. Эту непослушную, капризную дочь Порош-Бабу любил больше других своих детей. Он ценил в ней ее прямоту, которую, кстати сказать, остальные члены семьи крайне не одобряли. Недостатки Лолиты были в достаточной мере очевидны, и он прекрасно понимал, как сильно мешают они окружающим оценить в ней это драгоценное качество. Потому-то он и подходил так бережно к воспитанию дочери. Он сознавал, что с ее упрямством следует бороться, но боялся как бы не уничтожить в ней попутно и внутреннего благородства. Все, знавшие двух других его дочерей, безоговорочно признавали их красоту. У них была светлая кожа и правильные черты лица. Лолита была смуглее своих сестер. Относительно же привлекательности ее лица, отличавшегося большим своеобразием, мнения расходились. Поэтому борода Шундори и высказывала неоднократно мужу опасений, что трудно будет найти подходящего жениха для Лолиты. Но не нежность кожи и неправильность черт видел в лице дочери Порожбабу, а красоту духовную, которую оно отражало, твердость характера, ясность ума, независимость, качество, которое привлекает лишь немногих избранных, остальных же обычно отпугивает. Предчувствуя, что успеху Лолиты в обществе всегда будет мешать ее искренность, отец относился к ней с какой-то мучительной нежностью, и, помня о том, что никогда никто, кроме него, не простит ей ее ошибок, был к ней тем более снисходителен. Когда Порожбабу услышал, что Лолита неожиданно приехала вдвоем с Биноем, он тотчас же подумал, что за этот незначительный проступок общество накажет ее сурово, как настоящую грешницу. Лолита вдруг прервала его мысль. «Я виноват, отец. Но, видишь ли, мне стало ясно, что отношение судьи к нашему народу таково, что его гостеприимство и покровительственное отношение к нашей семье не делает нам чести. Разве могла я после этого оставаться его гостьей?» Порожбабу нелегко было ответить на этот вопрос. Вместо ответа он только легонько потрепал Лолиту по волосам. Под вечер, когда Порож гулял перед домом, раздумывая о случившемся, к нему подошел Биной и поклонился. Они долго беседовали о происшествии с горой и о том, что оно может повлечь за собой. Но Порожбабу ни словом не обмолвился о поездке Лолиты и Биноя на пароходе. Сумерки опустились на землю, и Порож сказал: «Ну что ж, Биной, пойдем в комнаты». Но Биной отказался, сославшись на то, что ему нужно домой. Порожбабу не стал настаивать на приглашении, и Биной, кинув украдкой взгляд на веранду второго этажа, медленно пошел прочь. Лолита сверху видела юношу, и когда отец вернулся домой один, решила, что, может быть, Биной придет попозже. Но он так и не пришел. Тогда она рассеянно полистала лежавшие на столе книжки и журналы и направилась было к двери. Порожбабу окликнул ее и, остановив взгляд полной любви на расстроенном личике дочери, проговорил: «Лолита, спой-ка мне что-нибудь». И с этими словами передвинул лампу так, чтобы свет не бил ей в лицо.